Глава 20. «Девочки, почему вы не в своих комнатах?» В коридоре послышался строгий голос нашей комендантши. Женщина стояла на лестничной площадке и буравила нас напряженным взглядом. «Уже идем», — отозвалась Илария. «Мы с Ванессой просто разговорились и не заметили, как прошло время». «Ну да, конечно», — красноречиво хмыкнула женщина. «Живо по своим комнатам, иначе сейчас же доложу ректору». Делать было нечего. Оставив попытки разузнать подробности случившегося с Ванессой, отправилась в комнату. Однако я была уверена, с Иларией мы еще обязательно поболтаем. Она все знает, и, возможно, именно сестра Аронна подложила мне записку. Зайдя в комнату, осмотрелась. Никого. Я всерьез побаивалась, что ключ мог быть не только у Аманды. Не хотелось бы наткнуться в темноте на очередную подружку Ванессы. Мне они подругами не станут, это уж точно. В этот момент я почувствовала такое одиночество и пустоту, что сердце заскрежетало. Меня переполняла тоска. Она скользила по спине, как холодный поток, погружая в долгую глубину уныния. Рухнув на кровать, обняла себя за колени и прижала их к груди, пытаясь унять дрожь. К таким сложностям я определенно не была готова. Наверное, необходимо выплакаться. Раньше это всегда мне помогало, но слезы застряли где-то в глубине и не хотели выходить наружу. Голова только разболелась сильнее. «Тогда нужно лечь спать». «Здоровый сон действует не хуже», – пробубнила себе под нос, схватившись за подушку. Однако и сон не шел. Все время казалось, что в комнату может кто-то проникнуть. Только после того, как подперла дверь стулом, я, наконец, смогла успокоиться и уснуть. Проснулась от пронзительного звона, словно над духом забыла пожарная сирена. Да уж, не такого пробуждения я ожидала. За окном светило солнце, а небо было чистым и голубым. Но я уже достаточно находилась в этом мире, чтобы уяснить. Погода на севере весьма капризна и переменчива. В любую минуту небо могут затянуть плотные свинцовые облака, и тогда повалит густой снег. Быстренько умывшись, взглянула на себя в зеркало. Вид был удручающий, усталая, с темными кругами под глазами. Со стороны может показаться, что я вообще не спала. Но самым удивительным было то, что волосы изменили свой оттенок. Они стали на несколько тонов ярче, точно меня за ночь кто-то перекрасил. Огненно-рыжая шевелюра обрамляла бледное лицо и водопадом спускалась на плечи. Не скажу, что мне не понравилось, просто подобное преображение было очень странным. А что самое главное, не заподозрят ли неладное остальные? Накинув на плечи верхнюю одежду, выглянула в коридор. Там меня ждала другая странность. В общежитии было подозрительно тихо, словно все еще спали. А может, действительно так оно и было, и сирену услышала только я? Эта мысль сподвигла меня взяться за дневник, в котором чудесным образом появилось сегодняшнее расписание. И, честно признаться, оно повергло меня в шок. Яды и способы обращения с ними. Некромантия – темная наука. Демонология. И, как вишенка на торте, боевые заклинания 5-го уровня. Небо! И куда я только попала? Сделав глубокий вдох-выдох, вчиталась в нижние строчки. «Подойти к 7 утра в кабинет профессора Ирен Эйвуд». Снова выйдя из комнаты, взглянула на башенные часы, стрелки которых были уже на 7-й отметке. Спохватившись, живо бросилась вон из общежития. «Хорошо, что я знала, где именно располагается кабинет профессора Эйвуд». Опаздывать в мои планы не входило. Остановившись возле резной двери кофейного цвета, подняла руку, чтобы постучаться, но внезапно кабинет наполнил недовольный возглас профессора. «Ты не должна с ней общаться, это опасно! А может, я сама буду решать, с кем мне общаться, а с кем нет?» Я тут же припала к двери и прислушалась. Голос, яростно возразивший профессору, показался мне знакомым. «Я уже не маленькая девочка!» – снова донеслось из кабинета. Ошибки не было. Это она, Джоанна. Но что она там делает? И говорит с преподавателем, как с... «Мне надоела твоя опека!» – бросила Джоанна. «Отец прав, ты сумасшедшая!» Повисла тишина, потом послышался неясный шепот, слишком тихий, чтобы можно было что-то разобрать. Я прижала ухо поплотнее к двери. Но тут, как назло, она открылась. Не удержав равновесия, я буквально влетела в кабинет, столкнувшись с Джоанной. Лицо девушки раскраснилось, глаза напоминали два блюдца, а на губах застыл немой вопрос. «Ванесса!» – охнула профессор Эйвуд. «Совсем забыла, что ты придешь. Подойди!» Она подозвала меня к своему столу. «Сейчас разберемся с твоей новой формой. Джоанна, можешь идти!» Преподавательница взглянула на Джо, и в уголках ее глаз я заметила блеснувшие слезы. Похоже, Джоанна была ее родственницей, если не дочерью. Я еще раз краем глаза взглянула на девушку. Та более не выглядела удивленной, скорее испуганной. Боится, что я расскажу Аманде и другим девочкам об услышанном? Если я права, то, похоже, никто не подозревал об их родстве. «Мисс Стил!» – с нажимом в голосе проговорила Ирен Эйвуд. «Можете идти, обсудим ваши вопросы позднее». Джоанна закусила губу и, не сводя с меня взгляда, попятилась назад. Как только дверь за ней закрылась, профессор Эйвуд устало рухнула в кресло. Ярко-желтые юбки ее платья вмиг скрылись за серой преподавательской мантией. «Небо!» – прошептала женщина, начав растирать пальцами виски. «Как же я могла забыть о твоем приходе?» «Если форма не готова», – произнесла я, чуть-чуть поддавшись вперед, – «то я могу прийти в другой день». Преподавательница закрыла глаза, и ее лоб покрылся тоненькой сеточкой морщин, словно женщину стала мучить мигрень. Наверное, нужно было уверить ее, что я ничего никому не скажу. Если то, что они с Джоанной приходятся друг другу родственниками, является секретом, то он умрет вместе со мной. Однако отчего-то я стояла и молчала, не в силах подобрать правильные слова. «Твоя форма для тренировок готова», – наконец ответила преподавательница. Она открыла глаза, встала и, накинув на плечи мантию, чуть пошатываясь, побрела к высокому стеллажу. Уже через минуту в моих руках лежала новенькая форма универсального черного цвета, сделанная из какой-то странной ткани. И не кожа, и не хлопок, что-то необычное. «Примерь!» Ирен Эйвуд даже улыбнулась, наблюдая, с каким жадным любопытством я изучаю одежду. «Вон там!» – женщина указала на ширму. «Нужно проверить, не придется ли подгонять». Я кивнула. Ткань была действительно необычной. Мягкая, легкая, но в то же время крепкая. А на руках и горловине были вышиты золотые розы. Мне сначала показалось это непрактичным, но профессор Эйвуд заверила меня, что с рисунком ничего не случится. «Это особо прочная ткань, усиленная магией», – пояснила она. «Пусть на боевом факультете девушек немного, но я не могла создать для них что-то грубое и мужеподобное». Увидев первые наброски, Крикус Крим начал было возмущаться. Преподавательница махнула рукой. Однако нам с ректором удалось его убедить. «Правда, очень красиво!» Я провела ладонью по рукаву, и вышитые розы на нем будто замерцали. Глаза в этот момент, уверенно, у меня тоже светились. И мне показалось, что Ирен Эйвуд даже оттаяла по отношению ко мне. Я внесла пару изменений. В отличие от нас, ледяным драконам не нужно беспокоиться о холоде. Так что твой костюм еще будет поддерживать температуру тела. «Спасибо большое!» Поблагодарив преподавателя, я пошла переодеваться. «Иди так!» – остановила меня профессор. «У тебя же порвана юбка. Починить сама ты вряд ли ее сможешь». И ведь точно, совсем забыла, что вчера на занятии я порвала подол об острые ледяные шипы. «Ничего!» – мне не хотелось напрягать преподавательницу подобными пустяками. «Я могу сама, только нужны иголка с нитками». «Не говори глупостей!» Женщина живо подлетела к ширме. «Зайди после занятий, к этому времени я уже все сделаю». «Студентам боевого не возбраняется ходить в тренировочной форме». «Не знаю, как вас благодарить». «Учись хорошо!» Тон профессора резко переменился, стал строгим и жестким. «И ради всех небес не спали академию».